Глава 8. Свобода не по адресу. Кларка считай на свободе. Спустя недолгое время заявление Ложкина казалось уже не таким обнадеживающим. Оказывается, под Хованским он имел в виду скандально известного в Рунете видеоблогера, главным качеством как убийцы которого было то, что он планомерно приканчивал сам себя в стриме и аутлайне разного рода алкоголем. И жил при этом в Питере, а не в Москве. Каким образом сумасбродный алкаш и матершинник из города на Неве мог затаить смертельную ненависть на Влада и Эдуарда, лично Ивану, было непонятно. Почему именно этот персонаж так уверенно всплыл в Васькиной памяти, тоже было объяснимо. Юрий Хованский был МС, подающий, таким как Ложкин, медвежий пример. Смотрите, рэп может писать кто угодно и читать тем более. Предположить, что у покойного Сирюкова существовали какие-то терки с ютубовским хип-хоп-андерграундом, было дело смелым, тем паче с летальным исходом. В этой среде, хоть и срались и грозились выпустить друг другу кишки довольно часто, но дальше шуток про мамку и пары пьяных оплеух дело не заходило даже у самых оторванных. «Эту версию отложим», — предложил Иван, «на случай, если Кларин бывший втайне от всех флудил на батлах и попутал рамсы». «Тебе Бойко прямым текстом сказал, кто?» — не соглашался Васька. «Допустим, не он, а однофамилец. Какая разница? Следователю-то надо сказать». Это был аргумент, который все же хотелось чем-то подкрепить. Стоило узнать у Клары, например, какой именно Хованский мог бы вместо нее прикончить ее бывшего мужа. Но до Генриетты, с помощью которой это можно было сделать, дозвониться не получилось. Решено было осторожно задать этот вопрос Милене. Осторожно, потому что все еще было непонятно, какую роль играет во всем этом она сама. Если играет, конечно, вообще. «Я разберусь», — пообещал Василий, присовокупив обидный, но правдивый довод. «Ты, Ваня, с бабами не умеешь, если честно. Езжай к Манину». Иван решил не спорить. Тем более Манин, можно сказать, сейчас был ему должен. Кто, в конце концов, нашел несоответствие в базах и еще одну, ключевую потерпевшую? Гуляра согласилась без особого восторга. Не так давно Леша Манин был для их семьи, мягко говоря, недругом. И для Ивана, и для Гуляры, и особенно для Клары, чей тогда еще живой шеф, детектив Филипп, был с ним в открытых контрах. Надеяться на понимание и сочувствие с его стороны, учитывая злопамятность, которой генеральский сынок заслуженно славился, было неразумным. Но Бочаров все равно бы отослал к нему, своему прямому начальству. Так что выбора в самом деле никакого и не было. Гуляра договорилась о приеме, и в середине рабочего дня почти синхронно детективы выдвинулись на две встречи. Иван и Гуляра к Манину, Ложкин к Красовской. Милена встретила гостя очередным недоплатьем или перепеньюаром, которые, по всей видимости, составляли большую часть ее гардероба. Одетый по своему обыкновению в простую и удобную спортивную одежду, Василий по этому поводу не комплексовал. Там, где Иван заикался и ерзал, Ложкин чувствовал себя словно рыба в воде и говорил с вдовой уверенно, нейтрализуя эффект ее нетривиальных внешних данных спокойствием своей дворовой харизмы. «Где сейчас Эдуард Бойко?» — начал разговор Василий. «Вы знаете?» «Он звонил», — ответила Милена. «Сказал, что срочно должен уехать. Почему? Не объяснил? Он что-то говорил, но я не поняла. Поняла только, что он сильно чем-то напуган. Василий хмыкнул. Ему ли было не знать, кто нагнал на Бойко такого страха? Впрочем, местонахождение бывшего партнера Красовского его интересовало не в первую очередь. А Хованского он не упоминал случайно. Подвел беседу к главной теме Ложкин. «Хованского?» — удивилась Милена. К сожалению, по первой реакции было непонятно, говорит ей что-то эта фамилия или нет. «Есть мнение, что Бойко боится именно его», — доверительно намекнул Василий. «И думает, что Влада тоже убил он». «Хованский? Вы уверены?» Удивление вдовы усилилось. «Ну да, он им угрожал в свое время. Это правда, но...» От собственной прозорливости Ложкин внутри себя пришел в неописуемый восторг. «Все верно. Блогер-убийца почти что у них в руках. Оставалось лишь узнать у вдовы детали и сообщить их потевшему на встрече с Маниным Ивану. «С Хованским же вроде обо всем договорились», — продолжила Милена, «что претензий друг к другу не имеют, если, конечно, не будут пересекаться зоны влияния». «Какие зоны влияния?» — решил уточнить Ложкин. «Кларин муж что, видеоблог вел?» «Мой муж», — поправила Милена. «Какой видеоблог? Почему?» «Как у Хованского», — пояснил Василий. «У Хованского крематория видеоблог?» Удивление Милены побило предыдущий рекорд. «Что же они в нем снимают?» Настала пора удивляться Ложкину. Милена быстро разъяснила ему все их с Иваном заблуждения. Как выяснилось, косноязычная речь Эдуарда Бойко, скорее всего, шла о Хованском крематории, одном из самых крупных и старинных в Москве, при одноименном кладбище на Киевском шоссе. Дело было в следующем. Хованский крематорий, территориально являющийся соседом Харона, ни за что не желал уступать зоны влияния, помеченные им еще в советское время. Битва за загробный мир велась в мире этом. Безжалостно, хотя и без крови. Проверки, инспекторы, бухгалтерские аудиты. Все это насылалось Хованским на Харона и Хароном на Хованского, как саранча на неверных и как дуст на саранчу. Решающего перевеса при этом так никто и не добился. Еще год назад война крематориев была в самом разгаре, но недавно конфликт удалось потушить. Обо всем этом Милена рассказала в двух словах, уложившись в минуты полторы. «Я уже говорила вашему коллеге. С конкурентами Влад все решил. Один из клиентов помог урегулировать. Из прокурорских. Он у нас своего отца кремировал. Влад таких полезных связей не упускал никогда. А почему Эдик так не считает?» Пытался замаскировать конфуз покрасневший Ложкин, значительно утративший за последние минуты и мачизм, и маскулинность. Милена развела руками. «Эдик? Ну, это просто не его сфера ответственности. Возможно, муж его в подробности даже не посвящал». «Минутку». Милена исчезла с кухни в глубине дома и скоро вернулась с визиткой. «Вот, сохранилось». Протянула она Ложкину кусочек картона. «Манин Алексей Николаевич. Можете проверить». Василий схватился руками за лицо. «Что такое?» — участливо поинтересовалась вдова. «Ничего хорошего», — сдавленным хрипом ответил Василий. Как раз в этот момент в своем рабочем кабинете умирал прокурор Алексей Манин. Хотя и говорят, что смех продлевает жизнь, но не в таких объемах. А если быть точнее, в кабинете готовы были скончаться сразу три человека. Один от смеха и двое от стыда. «Хо-хо-хо! Хованский! Ха-ха-ха!» — заходился Манин да икоты, ибо, давно бросив смотреть телевизор, был в курсе основных рунет личностей. «Это ж надо, чтобы так совпало!» «Ну, может, это однофамилец?» — попробовал вставить слово бордового цвета черешнин. «Ага, конечно!» — отдышался Манин и, наконец, успокоился. «Так вот, за кем ваша Клара замужем была. За Красовским. Я слышал, что его. Но без деталей. Владлен? Правильно?» «Я так скажу. Хованский никакого отношения к этому не имеет. Ни как человек, ни как предприятие. Это я вам, как прокурор, гарантирую». Покопавшись в столе, Манин извлек папку с бумагами и бросил ее на стол перед Иваном. «Тут формальная суть конфликта. Ознакомьтесь», — пояснил Алексей. «Хованский пытался доказать, что оборудование Харона не соответствует ГОСТам. И там же ответ от Красовского. Подробное описание всей аппаратуры с лицензиями и сертификатами». Иван рассеянно пролистал несколько страниц. Действительно, Харон предоставил всю возможную документацию, включая нотариально заверенный перевод инструкции к австрийскому Фениксу. «До суда бы дошло лет на 10 тяжба», — заметил Манин. «Конечно, кому это надо? Я лично уговорил стороны прийти к разумному соглашению по территориям, на которых они предоставляют свои услуги. Все остались довольны». «Понятно», — буркнул пылающий Иван. «Извините нас. Меня извините». Черешнин покосился на жену. Гуляра просидела молча почти всю встречу. Иван чувствовал, и не зря, что ему еще придется с ней объясняться. Манин, к счастью, педалировать ситуацию не стал. «Не подумайте», — заметил он совершенно нейтральным тоном. «Я не злорадствую по поводу вашей Клары. Просто гиблое дело. Вы ведь и сами видите». Манин поднялся, показывая, что время на беседу истекло. «Она это». Иван и Гуляра тоже встали. Алексей протянул Ивану руку. «Но ваша работа проделана хорошо», — сказал Манин. «Вы молодец, Иван». «Угу», — буркнул детектив в ответ. Несмотря на полученный, сглаживающий неловкость комплимент, своего отношения к Манину, из-за чьего спесивого самолюбия недавно чуть не погибла Гуляра, Иван менять не спешил. Руку, тем не менее, он ему пожал. Упрекнуть Гуляриного начальника Черешнину было абсолютно не в чем. Во всем он был виноват сам. Ну, может, еще Ложкин. В сопровождении, не сулящей ничего приятного своим молчанием супруги, Иван покинул Манинский кабинет. «Знаю уже», — взял он все-таки трубку с настойчивым Васькиным звонком. «Отличную ты версию подкинул. Спасибо. Езжай в офис, там поговорим». Теперь было время принести извинения жене. Он выставил ее перед начальством совершенной дурой. «Гуляр, прости, пожалуйста», — Черешнин произнес все, что удалось придумать в свое оправдание. «В следующий раз пойдешь сам или с Ложкиным», — процедила Гуляра сквозь зубы. «Если будет, конечно, в следующий раз. Ну, послушай, Иван воззвал к милосердию супруги. Мы же не специально. Это ради Клары». Это подействовало. «Ладно, прости», — выдохнула она. «У всех настроение сегодня и так звериное. Что-то случилось? Декстера отпускаем». «Как?» — Иван искренне поразился. «Так», — сердито ответила Гуляра. «Потапова его не опознала. Оказывается, она и лица-то не видела. Телефонные фото из состава улик исключили. Сам он ни в чем не сознался. Даже машина, по ее показаниям, была не скорая, просто какая-то похожая. А скорую же любой дурак узнает. Плюс то, что ты нашел. Получается, что базу данных маньяк должен был увидеть раньше, чем Обухов вообще в клинику устроился. Помощница следователя вспомнила спор, который состоялся в кабинете Манина с самого утра. «Да, все это вносит сомнения. Я согласен», — говорил Бочаров. «Но отпускать можем спугнуть настоящего маньяка. Надо бы еще покопать». «Нет», — принял решение Манин, — «держать невиновного под стражей я на это не пойду. Ему и так досталось. Сделаем все, как положено». Гуляра сама про себя отметила. Видимо, после смерти отца Алексей Манин и в самом деле изменился в лучшую сторону. В кулуарах прокуратуры говорили правду. И что? Реально отпустили? Тем не менее, не мог успокоиться Иван, разделяющий точку зрения Бочарова. «А что делать?» — огрызнулась Гуляра. «Сгноить в кровавых застенках? Потому что нам с тобой он сразу не понравился?» Иван прикусил язык. Он хорошо помнил, кто первым подал мысль о том, что виновен именно Декстер. «Так что поздравляю, маньяк снова на свободе. Или он там и так уже был. Короче, у нас полно дел. Пока». С этими словами Гуляра вытолкала Ивана за дверь прокуратуры и пошла заниматься своими делами. В офисе ФБР Иван с Василием устроили мозговой штурм. «Бойко невиновен, это очевидно», — сыпал размышлениями Черешнин на динамично кивающего Ложкина. «Хованский, судя по подписанным документам, они пошли на мировую. Тем более так несуразно, трубой среди бела дня не похоже на нанятого корпорацией киллера». «Вдова? Не знаю. Брачный контракт уничтожает все мотивы. Да и алиби ее следователи уже 10 раз проверили». Иван уставился в потолок, будто ответ мог быть где-то там. «Все говорит о том, что это неподготовленное убийство, случайное. Кто-то просто воспользовался ситуацией». «А машина?» — напомнил Ложкин. «Не Бойко?» «Да чья угодно», — ответил Иван. «Просто черная». «Но ты прав. Это последнее, что мы можем проверить. Поехали. Опросим ПТУшников. Без разрешения их дебильного совхоза». Но как только детективы подъехали к зданию колледжа номер 29, надобность в каких-либо опросах отпала. На их глазах, прямо на том самом месте, где предположительно находилась машина с убийцей, парковался черный с тонированными стеклами «Форд». Из автомобиля кряхтя вылезал уже знакомый детективам персонаж. Его огромная, похожая на незадвинутый ящик для белья, нижняя губа была видна даже с такого расстояния. Учащиеся вечерней смены, курившие на крыльце, чего, как уверял начальник, никогда не происходит, тут же побросали бенчики и свинтили от греха подальше. Очевидно, связываться с таким упоротым начальством не желали даже самые хулиганистые из них. «Тьфу ты!» «И этот конец в никуда», — в сердцах произнес Черешнин. «Машина ни при чем. Надо придумать что-то другое. С какой еще стороны мы можем зайти?» Василий в ответ лишь пожал плечами. С ощущением полнейшей безысходности и совсем уже мрачной тревоги за судьбу, ожидающую Клару, Иван отправился домой, чтобы в 1000-й раз изучить материалы дела в поисках чего-то упущенного, как им самим, так и уголовным следствием.